Мы не заметили, как быстро стемнело, и набежала большая тучка. «Таня, темно! Довезешь ли нас?» — спросил Лев Николаевич. «Довезу, я хорошо вижу». «Ну да, только потому я оставляю тебя, что сам вижу очень плохо». Не могу сказать, что я без страха садилась на козлы, но я стыдилась признаться в этом и храбрилась. Плотину через реку Воронку мы проехали благополучно, хотя молодая пристяжная, навострив уши от шума воды, как раз на мосту налегла на коренника. Вспомнив, что делал в таких случаях Индюшкин, я слегка хлестнула пристяжную. Усердный старик-барабан навел порядок и вывез нас благополучно к самому лесу. «Теперь самое трудное, — думала я, — это темный лес». Поднялся ветер, который смутил меня. Мы въехали в самый лес. Сначала в темноте я ничего не разбирала. Надеясь на лошадей, я пустила их свободно. «Таня, ты видишь что-нибудь?» — с тревогой спросил Лев Николаевич. «Ничего, вижу», — нехотя отвечала я. Дорога лесом шла с версту. Весенняя грязь, топкий суглинок с глубокими неровными колеями и буграми, то и дело затягивал колеса и шатал нас из стороны в сторону. Накрапывал дождь. Сверкнула молния. Глаза мои привыкли немного к темноте, и я уже разбирала дорогу. Мы ехали шагом, и одна моя забота была не зацепить за суки деревьев пристяжную и колесом за пень. «Господи, пронеси нас!» — тихонько молилась я. Этот путь казался мне бесконечным. Но вот мы миновали лес и въезжали на довольно широкую дорогу, ведущую мимо гумна. «Дома! Дома!» — весело думала я и пустила лошадей мелкой рысцой. «Ай да кучер!» — сказал Лев Николаевич. «Довез нас!» Не успел он похвалить меня, как передние колеса линейки наехали на что-то высокое, непонятное ни мне, ни другим. Катки сильно накренились на бок, и я первая слетела с узких маленьких козел, выпустив из рук вожжи, за что и срамили меня в продолжение 2 лет после этого случая. Да я и до сих пор не могу забыть этого позора, что я выпустила вожжи из рук. Лошади, почуя свободу, понесли в конюшню. Лев Николаевич выпрыгнул вслед за мной. Лошади мчали зигзагами. Все мужчины с заряженными ружьями попадали по очереди. Оставалась на линейке одна лишь тяжелая длинная подушка, и на ней Соня. Лев Николаевич бежал за катками и кричал отчаянным голосом: «Соня, Соня, сиди, не прыгай!» Но и Соня не могла усидеть. Ее тянула за собой длинная тяжелая подушка. Она свалила Соню как раз около канавы яблочного сада. Услыхав топот лошадей и крики, оба кучера уже стояли у дверей конюшни и остановили лошадей. Соня отделалась лишь испугом. Мы, конечно, боялись только за нее, но дурных последствий не было. Всех нас интересовало, что именно лежало на дороге. Оказалось, что один из рабочих, в то время как мы были на тяге, намел на самую середину дороги не то мусор, не то сучья, грязь, в одну кучу. В темноте ее невозможно было разобрать. Страшно подумать, что могло бы быть. Все ружья были заряжены, но даже гнездышко с яичками в целости поднес мне Келлер. Об этом происшествии есть в письме отца к Толстым от 8 июня 1864 года. Привожу часть письма, относящуюся ко Льву Николаевичу. «Что это ты беспокоишься, моя голубушка, насчет приливов крови, которые, по твоим словам, делаются у твоего мужа? Судя по шуму в ушах,